Баб Валь, слышите меня? Опять не слышите. И слышите пост... Я, блядь, тебе устрою, ёбаный в рот. Сейчас милицию вызову. Валентина Петровна. Баба Валя, баба Валя, купи новый телефон. Почтовый ящик ночью разрисую, блядь. Разнесу топором, нахуй. Баба Валь. Страсти какие. Надо сказать товарищам-пранкерам, чтоб купили ей новый телефон. Штуки три. Про запас. Обольешь саками, будешь нюхать, блядь.